Глава 18. Грохнул выстрел. В стене образовалась еще одна дырка. Дире зло сплюнул и взял пистолет в правую руку, вновь прицеливаясь. На этот раз пуля попала туда, куда нужно, и дьявол удовлетворенно вздохнул. Хоть с правой руки он по-прежнему меток, но надо научиться стрелять и с левой, просто чтобы не быть хуже чертова хищника. Слишком много о себе мнит этот парень. Слишком дерзок. Слишком заносчив он стал. Сбежал, увел брата, ранил Лео. Конечно, щенок красного Билла – это так себе расходный материал. Но все-таки спускать такое нельзя. А то еще чего доброго решит, что может уделать самого дьявола из Рейкьявика. В дверь осторожно постучали. Дире что-то буркнул, и дверь приоткрылась, пропуская одного из подчиненных. Одного из тех, что сейчас должны были сторожить цыгана и диктора. И что же его сюда привело? Зачем явился? Дире опять перехватил пистолет в левую руку и, делая вид, что справляется с возложенной на себя задачей легко, прицелился в подчиненного. Тот ожидаемо сжался. «Пленники, сэр», – тихо начал он. «Они... То есть не совсем так. Им помогли». Дьявол, ничего не понимая, нахмурился и даже пистолет опустил. Перед тем, как убить, следовало хотя бы понять, за что следует убивать. «Объясни нормально. Кто кому помог? С чем?» Подчиненный тяжело вздохнул и заметно понурился. Расписываться в собственных промахах ему, конечно, не хотелось. «Да вы понимаете, патрон? Ну, глупо вышло. Позвонил в дверь молодчик какой-то, Клей открыл. А тот ему по морде кастетом. Но Клей отрубился. И пока он валялся в отключке, этот молодчик успел вывести пленников. Он говорил с возмущением, всем видом показывая, как порицает поведение молодчика и заодно поведение товарища, позволившего вырубить себя. Да еще так глупо, прямо на пороге. Дире, живо вообразив, как парочка его личных пленников удирает, переступая по пути через тушу охранника, скривился и, не целясь, выстрелил в гонца. Левая рука уже привычно дрогнула, и пуля прошила дверь за его спиной. Тьфу! Впрочем, на подчиненного и это произвело впечатление. Он сжался, съежился и откровенно залебезил, разве что пол у ног патрона не целуя. Тот мимолетно поморщился. Такого лизоблюдства даже он не любил. Он же не красный Билли, в конце концов. Кто этот молодчик? Известно? Собеседник поежился и робко глянул на босса. Тот казался относительно спокойным, по крайней мере, готовым к конструктивному диалогу. Клей сказал, он успел заметить до того, как этот ублюдок его вырубил. У него на башке обруч золотой был, типа короны, но... Дире зарычал, как разъяренный тигр, приподнимаясь из кресла. Дополнительные объяснения ему не требовались. «Этот чертов ублюдок!» Он упал обратно и яростно выдохнул. «Тресс!» Тресс, известный также как Карвер Хилхенд и король Восточной долины, сидел в глубоком кресле в покоях Карла Ежа и лениво поигрывал кастетом. Ящерку недавно снова отправили в карцер. Кое-кто из друзей Карла отправился по своим делам, и в спальне его сейчас оставался самый минимум вооруженных сил. «Значит, теперь у Дире главный враг – хищник?» Карвер продел пальцы в кастет и полюбовался им. «Я думал, он ненавидит меня». «Как по мне, так тебе радоваться надо, что он выбрал не тебя». Младший брат короля, тоже присутствующий в комнате, недовольно всплеснул руками, но тотчас же и поник. Говорить он ничего не стал, но это и не требовалось. Все присутствующие в комнате хорошо знали о дружбе, связывающей великого целителя и хищника. За Молле Кевин переживал всегда сильно, за что тот, впрочем, платил ему полной взаимностью. Арчи не сказал, почему ушел, продолжил он после недолгого молчания. Но я боюсь, что это опять проделки Дире. Карв, почему ты не боишься его? Король безмятежно повел правой рукой и сжал пальцы с кастетом в кулак. Потому что Тресс никогда и ни перед кем не склонит головы, Кевин, мягко напомнил он. «Дьявол из Рейкьявика не станет первым. А если сейчас мы можем рассчитывать и на помощь ящерке?» Он не дал окончательного ответа. Карл Еш, по-прежнему сидящий на кровати, быстро улыбнулся. Ящерка был его пленником, за него отвечали его люди, и мужчина считал себя вправе принимать решения за пленника и сообщать о его мнении. Впрочем, это не имеет значения. Сирил поможет нам, быть может, против своей воли. Карл мимолетно жал губы. Но поможет. Это не вызывает сомнений. Сейчас важнее, чтобы Альфа решил свои дела и помог нам организовать достойную ловушку. Ловушка – это хорошо. Красивый блондин с льдисто-голубыми глазами неожиданно решил тоже поучаствовать в беседе. Он быстро глянул на стоящего рядом с ним мужчину, похожего на цыгана, но с сапфирово-синими глазами и, хмурясь, опять обратился к слушателям. «Но мне кое-что не дает покоя». Он быстро облизнул губы. «Знаете, ну кто-то помнит, а кто-то, наверное, и не слышал об этом. В общем, Соломон оставил стражу перчатки стихотворный наказ, в котором описал, каким должен быть претендент. К сожалению, я в последнее время расслабился и позволил себе забыть его. Но, кажется, последние строки были такими. Кто не жалеет жизни для других, того достойна лишь она руки. Другими словами, претенденту нужны не только сапфировые глаза, но и известное благородство. И что-то я очень сомневаюсь, чтобы ящерка не пожалел своей жизни для других. Вот это нам и предстоит выяснить. Светлые глаза Карла Ежа загадочно сверкнули. Если Сирил согласится стать приманкой для Дире, если согласится рискнуть жизнью ради того, чтобы смогли поймать дьявола и избавиться от него, наказ будет исполнен, диктор. Претендент рискнет собой. Хотя, как я уже говорил и в чем меня поддерживал Тресс, для исполнения его желания перчатка не нужна. Тресс, как раз стянувший с пальцев кастет и сунувший его в карман, как-то очень многозначительно размял запястье и воодушевленно кивнул. Кроме того, на службе Восточной долины он тоже сможет приносить пользу людям, заметил он. Парень не безнадежен, Шон. Но я согласен с Карлом. Искать перчатку нет совершенно никакой необходимости. Мы справимся и без. Постойте-ка. Взгляд зеленых глаз короля упал на сидящего на кровати мужчину. Мы все говорим про ловушку. Да. Но чтобы Дире попал в нее, он должен прийти и попытаться забрать у нас ящерку. А для этого он должен узнать о нем. И как мы этого добьемся? Карл загадочно улыбнулся и сложил пальцы домиком. Сидел он по-прежнему прямо, хотя никто из присутствующих не сомневался, что делать это мужчине тяжело. «Для этого у меня есть надежные люди». В дверь спальни постучали, не давая мужчине закончить. В приоткрытую створку аккуратно и даже где-то боязливо заглянул Пит. «Прошу прощения за беспокойство, босс». Он негромко кашлянул. «Пленник в карцере, как вы и велели. Сковывать его я, как вы сказали, не стал». Кажется, парень и без того не слишком рвался возвращаться. Еш легко взмахнул рукой, останавливая подчиненного. На губах его мерцала ледяная улыбка. «Вызови ко мне Хайлерса. И как только он придет, зайди с ним. На этот раз вам предстоит работать вместе». Арчибальду план понравился. Он внимательно выслушал все, что сообщил ему Карл. И скупо улыбнувшись, ограничился коротким. «Годится». После чего прервал вызов и беззаботно положил дорогой мобильный телефон на сиденье одного из тренажеров. Джерри, который однажды тоже положил так телефон на стул, а потом сел на него и получил нагоняй от родителей, оценил этот жест. Учитывая, что в тот раз мальчишки сказали много слов о дороговизне телефона и не то чтобы очень богатых родителях, сейчас он быстро сделал вывод о материальной обеспеченности старшего брата. И даже задумался, не стоит ли воспользоваться этим открытием в своих целях. Но потом посмотрел на очень спокойного Арчи и передумал. Нет, брат не так прост, его не проведешь. Хорошо еще согласился учить стрелять, да еще из боевого пистолета. Можно продолжать? Джеральд изо всех сил старался изобразить послушного ученика. Мужчина невнимательно кивнул и, окинув его быстрым взглядом, уверенно поправил руки, сжимающие оружие, приподняв их повыше. «Целься точнее», – коротко бросил он, разминая пальцы левой руки. Правая по-прежнему покоилась на перевязи, и Арчи это заметно раздражало. Паренек, не желая злить брата еще сильнее, покладисто кивнул, и, подняв руки на требуемую высоту, прищурил один глаз, целясь в мишень. В прошлый раз он попал в нее, пусть не в центр, но все-таки в мишень, а не в стену рядом, и теперь был совершенно доволен собой. Только руки от отдачи побаливали, да и вообще он уже немного устал, но останавливаться не хотел. Арчибальд о чем-то размышлял, стоя за его спиной, и то глядя на перевязанную руку, то касаясь ноги. В процесс обучения он практически не вмешивался. Джерри напрягся, потом расслабился, несколько раз вздохнул и выдохнул, и, наконец, спустил курок. Пистолет дернулся как-то особенно сильно, и паренек едва не заскулил от боли в запястьях. Он еще не успел увидеть, куда попала пуля, когда у брата снова зазвонил телефон. Мальчик медленно перевел дух и, решив дать себе передышку, прислушался к разговору. На сей раз голос Арчибальда оказался более приветливым. «Да, Кевин. Да, дома. Не знаешь?» Вопрос он задал с нескрываемым изумлением. Видимо, что бы там ни было, а собеседнику полагалось это знать. Джерри сделал вид, что изучает пистолет. Что это там кто-то не знает? Может, ему тоже надо это знать? Однако, услышав, как брат называет адрес особняка, где они находились, мальчик даже поморщился. Но уж это-то он и сам прекрасно знал. Тут дополнительных уточнений не требовалось. «Да все в порядке. Через сколько? Жду». Разговор завершился, и Джерри осторожно глянул на брата. Если он закончил беседу, не возьмется ли опять за его, Джеральда, воспитание? Арчибальд снова положил телефон на сиденье тренажера и с интересом глянул на мальчика. Скользнул взглядом к его рукам, сжимающим пистолет, и, должно быть, что-то заметил, потому как снисходительно усмехнулся. Как руки? Паренек вздохнул. Хотелось бы ему сейчас заявить с независимым видом, что превосходно себя чувствует, и вообще для него пистолетная отдача – просто ерунда. Болят. Мама говорила, что врать нехорошо, а врать брату просто не хотелось. Братом Джеральд восхищался и не хотел проявлять к нему неуважения, скрывая истину. Придется привыкать к отдаче. Арчи слегка повел плечом больной руки. «На сегодня хватит, Джерри. Ко мне сейчас придут. Врач придет». «Врач?» Парнишка подозрительно прищурился. Прежде он не слышал, чтобы у брата были знакомые среди медиков, если только... «Это тот, который удивительный целитель?» Он склонил голову на бок. «Который прикосновением лечит?» Наткнувшись на взгляд брата, мальчишка смутился. «Ну, я так, случайно слышал. А мне можно с ним познакомиться?» «А тебе разве есть что лечить?» Ответить мальчик не успел. Его прервал осторожный негромкий стук в дверь. Он знал этот стук, так скреблась только Рада. И, воспринимая девушку как то ли учительницу, то ли воспитательницу, он торопливо положил пистолет рядом с телефоном Арчибальда, делая вид, что никогда его не касался. Брат, проследив его действия, только хмыкнул. «Да, Рада». Девушка осторожно заглянула. «Арчи тут?» «Кевин пришел». Малле усмехнулся и кивнул. «Пусть заходят. Так, Джерри». Взгляд его упал на братишку. Тот мгновенно вытянулся по струнке, краем глаза видя, что Рада испаряется, видимо, направляясь за посетителем. «Мы с Кевином сейчас ненадолго уедем». Арчибальд сдвинул брови. «В мое отсутствие не вздумай прикасаться к оружию. Поклянись». Джерри хотел скрестить пальцы на руке, но брат оказался умнее. «Вытяни руки вперед и растопырь пальцы. Так, теперь клянись». Мальчишка слегка скуксился, но послушно кивнул. «Клянусь, я не буду трогать оружие без тебя, Арчи. Обещаю. У меня и так от него руки болят». От двери зала послышался негромкий смешок. «С непривычки мышцы часто болят», – заметил чей-то незнакомый молодой голос. Джеральду на миг почудилось, что он похож на голос его похитителя, на голос Леонардо, и он попытался спрятаться за братишку. Впрочем, тут же понял свою ошибку и прятаться раздумал. У входа в тренажерный зал стоял не красный Лео. Это был высокий, зеленоглазый молодой человек с каштановыми волосами и приятным лицом. Обычный парень, обычный взрослый. Он и одевался обычно. Какая-то рубашка, не белая и не черная, а нечто среднее между ними, да джинсы. А, ну еще легкая куртка сверху. «Привет, Кевин!» Арчибальд приветливо улыбнулся и, шагнув в сторону, указал на брата. «Мой младший брат, Джеральд». Кевин приветливо помахал рукой и неожиданно шагнул к юноше. «Сильно руки болят?» Парень неловко пожал плечами. «Болели-то руки сильно, но вполне терпимо. Да и при брате в своей слабости расписываться не хотелось. Давай взгляну». «Кевин», старший чуть нахмурился в сторону вновь прибывшего. Тот пренебрежительно отмахнулся и, подойдя еще ближе, протянул мальчику приветливо открытые ладони. Джерри быстро глянул на брата и осторожно вложил противно ноющие запястья в руки полузнакомого человека. Тот мягко обхватил их, не сжимая, а просто удерживая, и прикрыл глаза. Джеральд замер, не понимая, что происходит. Руки целителя не были ни горячими, ни холодными, не были жесткими, держали мягко, и при желании можно было бы легко высвободиться. Но желания не возникало. Мальчик, приоткрыв рот, смотрел на молодого человека напротив, пытаясь понять, что тут делает. Боль отступала. Не резко или толчками, нет. Она просто становилась все меньше, все тише, как будто затихало незримое под кожей пламя. Через несколько томительных секунд Кевин выпустил руки подростка и ласково ему улыбнулся. «Легче?» Джерри осторожно покрутил руками и сам, расплывшись в улыбке, восторженно кивнул. Ему и вправду стало легче, причем намного легче, и теперь он, пожалуй, готов был продолжать занятия по стрельбе. Наткнувшись на строгий взгляд старшего брата, паренек мигом поскучнел. «Спасибо», — он вздохнул. «Арчи, а можно хотя бы, ну не знаю, дротики покидать? Мне же надо, чтобы меткость». Арчибальд ничего не говорил, просто продолжал сверлить его убийственным взглядом. И Джерри окончательно скис. «Ладно, буду сидеть и скучать у себя в комнате. А мама говорила, что ты мне город покажешь». Он не ждал ответа и был удивлен, получив его. «Покажу». Мужчина поправил перевязь. «После того, как вернусь. Не думаю, чтобы все это заняло много времени». «Кевин?» Целитель только руками развел. «Вопрос не ко мне, Арчи. Если быстро отдадут рентген, думаю, да. Времени уйдет немного». Арчибальд подпрыгнул, цепляясь обеими руками за перекладину, подтянулся и, довольный работоспособностью правой руки, отпустил левую, повисая на одной. Потом подтянулся на ней и легко спрыгнул на пол, довольно улыбаясь. Джерри, сидящий на тренажере и обнимающий пальто брата, следил за ним со смесью восхищения и зависти, мечтая однажды повторить этот трюк. Кевин, стоя рядом, отслеживал каждое движение пациента и слегка хмурился. Они вернулись и в самом деле быстро. Поездка заняла лишь немногим больше часа, минут 20 из которых ушло на дорогу. Зато теперь Молли чувствовал себя полноценным человеком и свободно действовал обеими руками. Что ни говори, а удобно, когда под рукой есть удивительный целитель, лечащий прикосновением. «Осторожнее!» Хилхенд неодобрительно покачал головой. «Я сделал, что мог. Но, Арчи, надо же понимать. Сухожилие – это действительно сложная тема. И если оно недавно было повреждено, не следует опять нагружать его. Потерпи с занятиями». Мужчина легко махнул правой рукой. В себе и своих сухожилиях он был абсолютно уверен. «Я истосковался по нормальному спорту», – искренне признался он. «Да и вообще по нормальной жизни с обеими руками. Спасибо, Кевин». «Что там слышно о планах Ежа?» Парень в некотором удивлении развел руки в стороны. «Это тебе должно быть известно, не мне. Я в вашей материи вообще стараюсь не лезть. Я приехал только потому, что ты был ранен. Ну и Карл тоже, конечно». «Его ты вылечил?» Кевин замялся. По-видимому, с Ежем все обстояло не так просто, как думалось поначалу. Или, что тоже вероятно, у Кевина просто не было времени заняться ранами мафиози. «Мне необходимо осмотреть его», – не разочаровал парень. «Но все время, что я был в особняке, он был занят. Карвер, кстати, остался пока там. Он, похоже, всецело одобряет вашу идею добраться до Дире». Джеральд, внимательно прислушивающийся к беседе взрослых, заметно вздрогнул. Он про Дире уже тоже успел наслушаться изрядно. «Это тот? Его Лео ждал, да?» – осторожно встрял мальчишка. Но когда он тебя в подвале запер, он говорил, что придет кто-то. Да, не стал отнекиваться старший. Это он. И что я, что Карл, что, как я понимаю, Тресс, все мы хотим уже положить конец этому затянувшемуся противостоянию. Я бы, конечно, заодно прибил и Лео. Мужчина поморщился и махнул правой рукой. Ему нравилось ощущать ее дееспособность. Черт с ним, щенка изрядно запугали. Ему не до того, чтобы портить нам жизнь. Что будет с ящеркой, не знаешь? Кевин покачал головой. Он, видимо, и вправду ушел с совещания слишком рано. Может быть, сразу после друга, спеша догнать его. И ответов предоставить сейчас не мог. Арчи мимолетно поморщился и слегка оттянул ткань джемпера на груди. После физических упражнений, даже таких легких, ему было жарко. «Мне надо в душ», – задумчиво резюмировал он. «Потом позвоню Ежу. Если дьявола решили заманить в ловушку, я хочу поучаствовать в этом. И если все пройдет гладко, сделаю контрольный в голову».